«Скоро я убью вас, потом Инглиша. Можно на том и остановиться. Но есть еще Леон. Он знает слишком много, и, безусловно, его тоже придется потом уничтожить. Одно убийство потянуло за собой цепь других. Интересно, не правда ли?» Лоис с ужасом смотрела на него. «Инглиш беспокоит меня», — продолжал Шерман. «Он нападает как бык, не думая ни о чем. И он может причинить мне много неприятностей, если я вовремя не остановлю его». «Он действительно причинит вам много неприятностей», — с неожиданным для себя удовольствием пообещала Лоис. «Но не думайте, что он станет беспокоиться из-за меня. Это человек безжалостный. Я не представляю для него ровным счетом ничего, так что зря вы мной воспользовались как приманкой. Из этого ничего не выйдет. Он набросится на вас, но по собственному плану, когда сочтет момент подходящим». Шерман засмеялся. «Но нет», — возразил он, вставая. «Инглиш из рода рыцарей. Он видел слишком много фильмов. Он прибежит сюда, даже если вы для него ничего не значите. Я подожду до завтрашнего утра. Если полиция его к тому времени не поймает, я приготовлю ему собственную мышеловку. Он придет сюда, а вы подождете его здесь. Отсюда вы не сможете удрать. Мы на расстоянии 6 миль от берега. Я приду вас повидать завтра утром». Он открыл дверь и сделал знак Пенни приблизиться. «Стереги ее», — приказал он. «Я вернусь завтра утром в 9 часов. Она будет здесь». «Я надеюсь на это», — сказал Шерман, удаляясь. Пенни прислонился к двери с гадкой улыбкой на губах. Он долго оставался неподвижным, склонив голову на бок. Затем они услышали шум мотора отъехавшей лодки. Пенни по-прежнему стоял, прислонившись к двери. Лоис смотрела на него с бьющимся сердцем. Ее руки, сложенные на коленях, были холодные, как лед. Они оставались в таких позах, пока шум мотора не затих вдали. Потом Пенни вошел в каюту и закрыл за собой дверь. Он повернул ключ в замке и положил его в карман. Глава 7. Эд Леон, сидя за рулем своей машины, медленно проезжал перед домом Лоис, внимательно вглядываясь в темноту. Но никакая полицейская машина не виднелась поблизости, и окна Лоис не были освещены. На углу улицы он остановился, размышляя о ситуации. «Что произошло с Инглишем?» — задавал он себе вопрос. «Поехал ли он вместе с Марили? Сэм должен быть в курсе». Немного подумав, он тронул машину и из первого попавшегося на пути кабака позвонил Крайлю. Набирая номер, посмотрел на часы. Было без 9:20. Линия оказалась занятой, и он закурил сигарету. Задумчиво выпуская дым, Леон вдруг вспомнил о Глории Винзер. «Может быть, она что-нибудь подскажет? Так почему бы не нанести ей визит?» Он еще раз набрал номер Крайля. Ему ответила Элен. «Говорит Эд Леон», — сказал он. «Сэм дома?» «Он только что вышел. Если вам необходимо, я могу его найти. Он как раз выводит машину из гаража. Он едет в комиссариат. Вы знаете, что Ника задержали?» «Да, пойдите за ним, пожалуйста, миссис Крайль. Это срочно». «Одну минуту». Леон прислонился к стенке кабины. Брови его были нахмурены. Если ему не удастся добиться своего, Ник пропал. «Алло!» — прозвучал голос Крайля. «Это вы, Леон?» «Да. Они забрали Ника?» «Он позвонил мне 2 минуты назад. Полиция стучала в дверь. Я спешу в комиссариат». «Ах, боже мой! Он должен был сразу же отправиться туда, как я и советовал ему. Не знаю, как мне удастся вытащить его». «Не надо загодя расстраиваться», — заговорил Леон. «Лоис исчезла. Шерман, вероятно, утащил ее. Карина Инглиш убита». «Что вы говорите?» — — закричал Крайль. Лоис отправилась к Карине. Ник думал, что Карина и Шерман работают вместе. Лоис должна была привести ее к Инглишу. Он надеялся заставить ее сказать правду. Так как Лоис не возвращалась, я поехал посмотреть, что там случилось. Карину задушили, и никаких следов Лоис. Она, безусловно, там была. Я нашел ее носовой платочек. Мне нужно ее отыскать, Крайль. Скажите Нику, что я отправляюсь потрепать немного девицу Винзер. Она, может быть, что-то знает. Это наш единственный шанс. Пусть Ник не волнуется. Я найду Лоис даже ценой собственной шкуры. Кто это Винзер? Я потом объясню. Ник знает. Сообщите ему об этом. Я должен спешить. Позвоните мне потом, сказал Краль торопливо. «Хорошо. Когда вы вернетесь?» «Не знаю. Думаю, через час. Позвоните мне через час». Леон вернулся к машине и через 10 минут был перед зданием агентства «Молния». Дойдя до офиса Глории Винзер, он дважды ударил медным молотком в дверь. Засунув руки в карманы плаща, протянул вперед ногу, готовый, если понадобится, блокировать дверь. Ему открыла высокая рыжая девица, одетая в зеленый пуловер и табачного цвета брюки. Она вопросительно смотрела на него. Ей было около 28 лет. Красивое лицо портили твердый рот и упрямый подбородок. Леон подумал, что у нее вызывающая наружность, и с трудом оторвал взгляд от ее туго обтянутого пуловером бюста. «Мисс Винзер?» — спросил он, поднимая шляпу. — Да, что вы хотели? — Меня зовут Эд Леон. Я детектив и хочу с вами поговорить. Она продолжала улыбаться, но взгляд стал настороженным. — Вы шутите? — воскликнула она неприязненно. — Если вы из плоскостопых, то я Софи Таркер. Леон достал бумажник и показал ей свой значок и карточку. «Убедились?» «О, частный!» — презрительно протянула она. «Проваливайте, бойскаут, у меня нет времени». Она хотела захлопнуть дверь, но Леон успел раньше просунуть ногу. «Я сказал, что хочу поговорить с вами», — процедил он. Она отпрянула. «Вы будете иметь кучу неприятностей, ведя себя подобным образом со мной». «Ничего, переживу», — возразил он, закрывая за собой дверь. «Мне нечасто приходится иметь дело с такой рыжей и так прекрасно сложенной девушкой.